Но есть и аспект трагического порядка, в чем убеждает нас в особенности такой шедевр пушкинской лирики, как «Не пой, красавица, при мне» уже 1828 года. «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне о не другую жизнь и берег дальний, увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой, бедной девы. Я призрак милый, роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне о не другую жизнь и берег дальний. Новая возлюбленная Пушкина в одном отношении заменила ему прежнюю, но в то же время в еще большей степени возбудила тоску по прежней, напомнив ее своими жестокими напевами. В результате прошедшее врывается в настоящее, по-своему беря верх над настоящим, придавая настоящему трагическое наполнение. Здесь есть и утрата, однако, по всей видимости, и обретение, скорее возводящее и утрату в степень обретения. Без воспоминаний о том, что с нами было, мы являлись бы только незначительной частью самих себя, но, с другой стороны, отдаться целиком воспоминаниям не значит ли сделать из них мучителя и палача нашего? Ностальгический элемент неотъемлем от истинной поэзии. У Пушкина он чрезвычайно велик и в целом, в самом высоком смысле, мажорен. Ощущение органичности и цельности собственной личности для него является могущественным импульсом оставаться таким, каким всегда был в настоящем, быть на высоте прошедшего. Я гимны прежние пою, сохраню ль к судьбе презренье, каков я прежде был, таков и ныне я. Следовательно, на себя он прежде всего полагается. Следовательно, он человек поступка, равно и его герой, а его поэзия — песнь человеческой отваги. И отвага для него тем выше, чем несозвучнее обстоятельствам, в которых проявила себя. Вспомним странички из «Путешествия в Арзрум», посвященные Грибоедову. Грибоедов, сам сделав свою судьбу, отвергнул тот вариант судьбы, которую навязывали ему обстоятельства. Судьба – последняя мера для измерения личности человеческой, ее, так сказать, ценности для человечества. Но случается так, что судьба великой личности предстает в превратном виде в восприятии ее современников. Вообще, эпоха, которой принадлежит великий человек, большей частью пристрастно судит о нем, как идущим наперекор обстоятельствам. Гений обычно не укладывается в рамки представления о том, каким надлежит быть ему. Понятно, что иным выдающимся людям их время придает значение обратное тому, которое на деле принадлежит им. Такая участь постигла знаменитого русского полководца Барклая де Толли, командовавшего русской армией в войне с Наполеоном в 1812 году, в первый ее период. Пушкин посвятил ему одно из пламенных своих созданий стихотворение «Полководец» 1830. По возвышенности и благородству мысли, по силе требования справедливости в наших суждениях обо всем, что может случиться с нами, я думаю, это стихотворение занимает совершенно особенное место как в русской, так и во всей всемирной поэзии. Поэт признается, что в галерее портретов героев 1812 года один влечет всех больше,